Мехико, день 7, мельница. Поездка до аэропорта прошла быстро. Нас забрал водитель в белом Мерседесе с кожаными белесыми сиденьями. Только нас. Не как с автобусом, на котором мы ехали до курорта. Мы в той машине были самой тихой семьей в Мехико. Никто из нас не говорил ни слова, ни одного. Брюс прижимал к челюсти новый пакет со льдом. Мама сидела посередине. Брюс справа от нее, я слева. Мы оба смотрели в окна, а мама прямо перед собой. Водитель начал болтать минут через 10 после того, как мы сели в машину. Стал рассказывать о новостях в Мехико, а когда дорога легла мимо лагуны, о том, как люди ловят там маленьких крабов. «Такая глупость», — сказал он. «Эти крабы такие маленькие, что их даже крокодилам нет смысла есть». По протяжении всего отрезка дороги, проходившей мимо лагуны, были рассыпаны белые деревянные кресты в тех местах, где кого-то съел крокодил, как в Америке отмечают места, где кто-то погиб в аварии. Но крестов было так много, около 20. Водитель рассказал новую историю о человеке, который напился и заснул у берега лагуны. Его съел крокодил. Еще один белый крест у дороги. Турист остановился сфотографировать крокодила в лагуне. Его съели. Снова крест. Когда мы проезжали крокодиловую ферму и зоопарк, местную достопримечательность, водитель рассказал, как работники держат над крокодилами живую курицу, чтобы крокодилы за ней подпрыгивали, а туристы могли это сфотографировать. Он сказал, что дважды работники зоопарка теряли руки ради этих фотографий. Он сказал, что один американец судится с полем для гольфа, потому что играл на тяжелом участке, болотистой местности возле лагуны. Крокодил откусил ему ногу. Меня завораживали его крокодильи истории, но я не задавала вопросов. Мы были тихой семьей. Я смотрела, как справа от меня проносится в окне дикая природа. Потом столбы, как будто для ворот, только без ворот. Просто колонны. Некоторые уже разваливающиеся, многие покосившиеся, покрытые агрессивными лианами, одни за другими. Дома, которые я видела, были меньше, чем американские сараи. Рекламный щит Кока-Колы. Каменные стены, окружающие небольшую придорожную кухоньку. Грузовик с цементом. Мне очень нравились дорожные знаки. Те, которые означали непростой участок, выглядели как пара сисек. Водитель сказал, «Видите вон там ветряную мельницу? Эта большая, дорогая мельница не производит электричество. Только для вон того маленького офиса. Видите?» Никто не ответил ему. Он продолжил. «Вот сколько электричества она обеспечивает». Только для этого здания. Вот и все. 3 года назад у нас был саммит по глобальному рынку. Там были люди со всего мира. Почетные лица, дипломаты, президенты, бывшие президенты и так далее. Все остановились в самом лучшем отеле в Канкуне. Саммит длился несколько недель. Затем мексиканские власти решили поставить мельницу, чтобы показать всему миру и нашим гостям, что мы, знаете ли, тоже используем такой вид энергии. Но в этой части страны мы не можем его использовать, потому что мы совсем рядом с Карибским морем, и у нас есть сезон дождей, который еще называется сезон ураганов. Я тогда влюбилась в его акцент. В то, как он говорил «ураган», как он говорил «сезон», как он говорил «ветряная мельница». Так что ставить тут такие мельницы очень рискованно. А тем временем мексиканское правительство потратило 13 миллионов песо, то есть $1 миллион, Это значит, что я должен работать и платить налоги за мельницу, которая никогда не принесет мне никакой пользы. Когда никто из нас не отреагировал на этот рассказ, водитель заткнулся. Он работал на чаевые, рассказал про крокодилов, рассказал про мельницу, а теперь заткнулся и перестроился на скоростную полосу, и дорожные знаки показывали все меньше и меньше километров до аэропорта, и появились самолеты, садящиеся, взлетающие. Я думала о том, как сильно, наверное, болит челюсть Брюса и как болит мой солнечный ожог. В Мексике на знаках «Стоп» написано «Алто». Именно это мне и хотелось крикнуть. «Алто! Алто! Алто!» Но я ничего не кричала. Я приехала в аэропорт, встала в очередь на досмотр со своей тихой семьей, увидела девушку в футболке с надписью «Все мои любимые рэперы мертвы». Увидела другую девушку в футболке с надписью «Я в Канкуне, сучки». После проверки мама повела нас с Брюсом покупать сувениры. Брюс покопался в кармане своих шорт. Он сказал, «У меня уже есть сувенир», и показал свой зуб. «Я хочу вот этот», — сказала я, протягивая маме игрушечный кубик, который раскладывался, и на упаковке у него было написано «Viva la Muerte». Кубик был волшебным, как мексиканская головоломка. Он складывался и раскладывался в разные стороны, и на каждой стороне была своя картина Хосе Гуадалупе Посады. На плакате рядом с дисплеем было написано, что Посада жил с 1852 по 1913 год и был известен своими изображениями мексиканской жизни и людей, что был очень плодотворен. И еще что всю жизнь он прожил в бедности и был похоронен в могиле, которую, в конце концов, занял кто-то другой, а его скелет извлекли и бросили в братскую могилу вместе с другими скелетами бедняков. Картины на кубике были все со скелетами. Танцующие скелеты, скелеты, играющие на маленькой мексиканской гитаре, скелеты на войне, влюбленные скелеты. «Мама сначала отказалась, слишком мрачно», — сказала она. Я стала умолять ее, объяснила важность для искусства. Мама его купила. Когда мы сели в самолет, мама сказала, что я должна сесть с папой, а она сядет с Брюсом. «Я хочу сесть с Брюсом», — сказала я. «Так вы с папой можете сесть вместе». «С Брюсом сяду я», — сказала мама. Тогда я этого не поняла. Это было началом того, что я закончу. Ответы были не в самолете. Ответы были в папином кулаке, в челюсти Брюса, в маминых глазах. Ответ был там. Я этого не видела, потому что как можно догадаться, что в твоей семье происходит такое? Как догадаться, что ты обо всем узнаешь последнее? Как догадаться, что твои родители такие идиоты, что соорудили мельницу на 13 миллионов песо для тех, кто никогда не сможет ей воспользоваться? На этом перелете до дома, Мехико, день 7, я в последний раз видела Брюса до 16 лет. Папа за весь день не произнес ни слова. Ни в самолете, ни у багажной ленты в филадельфийском аэропорту, ни в такси по дороге домой, ни даже когда я показала ему свой волшебный кубик Хосе Гуадалупе Посады со скелетами. Я и не хотела с ним разговаривать. Не после того, что он сделал с Брюсом. Мне хотелось, чтобы его съел крокодил в Мехико, белый крест у обочины. Мне было 10. Это было рациональное желание. Давайте рационально. То, что происходит в доме, звучит примерно как если бы папу ел крокодил. Он не сопротивляется полиции, но шума много. Кажется, они расставляют по местам мебель. «Не думаю, что его можно арестовать за разгром собственного дома», — говорю я. Брюс говорит, «Я объяснил им, что происходит». «Поверить не могу, что ты зашла внутрь», — говорит мама. «Я тоже не могу поверить. Это прозвучит дико, но мне кажется, я зашла туда, чтобы папа наконец меня ударил, чтобы не оставаться в стороне, чтобы не узнавать обо всем последней». Брюс говорит, «Пойдем тоже в дом. Если поговорим в присутствии полицейских, это все будет занесено в протокол. Они смогут его арестовать, и мы сможем пойти по своим делам». Мама вздыхает. Брюс аккуратно приобнимает ее. Папа и двое полицейских действительно расставляют все по местам. Один коп фотографирует разбитое окно кухни. Другой говорит с папой о его раздражительности. Спрашивает, бил ли он когда-нибудь нас или маму. Папа врет, говорит, что нет. «Он врет», — говорит Брюс. «Какого хрена ты вообще тут забыл?» Чуть ли не рычит на него папа. «Я тебя 6 лет назад прогнал в зашей за то, что ты сделал с сестрой!» «Не верьте ни одному его слову», — говорит мама. Она в режиме сосредоточенного спокойствия медсестры приемного отделения скорой помощи. Она знает копов, а копы знают ее. Взрослые уходят беседовать на кухню. Я сажусь на диван, до меня доносятся случайные слова. «Собирайся, бумаги, развод, Сара, в безопасности». Папа меряет шагами кухню, скрестив руки на груди, слушаясь совета полицейского не шуметь и дать жене высказаться. Я вижу его только, когда он проходит мимо двери. Он не замечает, что я сижу в гостиной. Мама стоит в дверном проеме. Думаю, специально, чтобы я могла ее видеть. Она говорит выразительно и стоит так, словно сейчас в больнице с семьей, которой нужны заверения. «Вон, потихоньку, собирайся, в безопасности, Сара, ложь, Брюс, ложь». Вот та мама, которую знал Эрл. Папа рычит, как крокодил. «Ты не можешь выгнать меня из собственного дома!» Снова бормотание, снова спокойная речь полицейских мамы и даже Брюса. «Разгромил дом, мы были снаружи, сова Сары, в безопасности, Сара». «Я ее не бил!» — возражает папа. Я подбираю обломки совы и зонтика с пола гостиной и захожу в кухню. «Вот что он сделал с моим зонтиком», — говорю я, роняя обличительные обломки на кухонный стол. А вот что он сделал с моей статуэткой. Я указываю на осколки керамической совы. Я не говорю им, что он вывернул мне запястье, потому что до сих пор не могу поверить, что он правда это сделал. Может, поэтому я никому не говорила о мисс Смит и Вике, победительнице выставки. Может, я до сих пор не могу поверить в то, что видела. Полицейские стоят посреди нашей крошечной кухни. Они огромные во всех смыслах. Оба ростом под 2 метра. Оба накачанные в форме, с пистолетами. На них шляпы, значки и отполированные ботинки. «Ты эту несчастную сову слепила, когда была маленькая», — говорит папа. Мама велит мне вернуться на улицу. Я сижу на крыльце и смотрю, как мимо проезжают машины. Я встаю, смотрю на дверной звонок и думаю о 10-летней Саре и о том, как ей на прошлой неделе пришлось звонить в дверь собственного дома. Мне хочется звонить в него снова и снова и снова, пока все внутри не сойдут с ума. А может, именно это только что и произошло. Теперь я ничего не могу с этим поделать. До меня все еще доносятся обрывки разговора изнутри, потому что нас разделяет только дверь-сетка. Полицейские говорят папе, чтобы он переночевал в другом месте. Советуют вести себя благоразумно. Прийти завтра, когда он успокоится. Не думаю, что это хороший совет, честно говоря. Но папа все равно сопротивляется. Полицейские говорят, что могут арестовать его прямо сейчас, а папа говорит, что никому не угрожал. И тут я слышу запись папиных слов, которые он сказал мне всего полчаса назад. «Ты просто ребенок. Ты меня не доведешь до того, чтобы тебя ударить. Приведи мать. Это она виновата. Это она разгромила все твои вещи». Брюс все записал на свой телефон. У меня не было ни малейшего желания слушать эту запись, но теперь, когда я ее услышала, у меня мурашки побежали по рукам, и в жаркий полдень стало холодно. Папа с минуту орет на Брюса, в основном неразборчиво, а потом копы возвращают его в реальность. Один говорит папе уйти и остыть за ночь. У папы в голосе вдруг появляются нотки паники, как будто он наконец осознает, что да, все уже случилось, как будто не осознал в момент, когда крушил мой зонтик, мою сову и дом, как будто не знает, что он торнадо. Он говорит, что должен починить окно кухни, которое разбил. Мама говорит, что сама разберется, что чинила его разбитые окна 26 лет. Я заглядываю внутрь. Папа вздыхает и говорит: «Застрелите меня уже». «Не говорите так, мистер». «Почему? Я хочу умереть». «Сэр, я серьезно, не следует так говорить». «Я всю жизнь потратил на свою семью, на нее». Тут он испепеляет взглядом маму. «Просто пристрелите меня. Можете сказать, что я попытался отобрать у вас пистолет или еще что-нибудь. Избавите меня от мучений». Это искусство. Копы переглядываются. Мама качает головой и зовет всех, кроме папы, снова выйти на улицу. Я встаю, они выходят, и никто, кажется, не замечает, что я здесь. Мама говорит: «Либо вы арестовываете его прямо здесь и везете на психиатрическую экспертизу, либо без ареста везете прямо в приемный отдел, чтобы он ничего не натворил. Вы и без меня все знаете». «Да он, скорее всего, несерьезно», — говорит один из них. «Я твердо знаю, что он несерьезно», — соглашается мама. «Но он уже это сказал. Теперь, если он сегодня что-нибудь с собой сотворит, ответственность будет на вас и на мне, как на дипломированной медсестре». «Ну, не думаю, что оставлять решение проблемы за мной — хорошая идея в этой ситуации, согласитесь». Через 15 минут папу увозят на заднем сиденье полицейской машины. Когда мы возвращаемся в дом, в гостиной нас ждут 3 Сары. 10-летняя Сара собрала все кусочки керамической совы со стола, где я их оставила, из пола. 23-летняя Сара пытается разобраться с выпотрошенным зонтиком. 40-летняя Сара расставляет книги обратно по полкам. Я понятия не имею, что сказать. Ни одной из них. Брюс снаружи ждет, чтобы я поехала с ним в школу. Мама говорит: «Девочки, вы наверняка проголодались. Как насчет ланча?»